И, конечно, необходимо договориться с внештатным сотрудником. Кажется, он утверждал, что сумел одолеть Сабрину в битве за значок. Дженни откинулась на стуле, устремив задумчивый взгляд на лежащий на столе мобильный телефон. Учитывая, сколько покемонов та отправила на длительное лечение за последние дни, это действительно можно считать выдающимся подвигом. Возможно, именно с его помощью мы и сумеем захватить девушку. Вот только, что делать ее с телепортацией? Черт, ударила она кулаком по столу. Как можно захватить человека, способного к телепортации? Пробубнила она, и вновь взгляд девушки устремился к телефону. Лишь несколько мгновений ей потребовалось на принятие правильного с ее точки зрения решения. «Мистер Скар, слушаю». Вечер того же дня. «Алекс, Мисти была не на шутку уязвлена, я тоже тренер, причем буду поопытнее тебя. Мисти, ну услышь ты уже меня наконец, я не собираюсь там сражаться, я нужен лишь для того, чтобы не дать возможным преступникам сбежать». Этот разговор, идущий уже по третьему кругу, начал изрядно меня раздражать. Мне предстоит выложиться на полную, и при этом не выдать себя с головой, понимаешь, я не смогу сосредоточиться, зная, что в любую секунду тебя могут превратить в овощ. Но она явно не собиралась сдаваться, и готовилась к заходу на очередной круг бессмысленных споров с неизменной аргументацией. И если бы не офицер Дженни, сбившая ее с мысли, я уверен, что на этом наш спор не угас бы. Уж больно упертой может быть Мисти. Что происходит? Мистер Скар, почему вы все еще не на позиции? Едва не шипела Дженни. Я иду с вами. Перебила меня Мисти. Исключено. Но, как-то даже удивилась она, я тоже тренер. И я была лидером стадиона более 5 лет. В первую очередь, вы, гражданин региона Канта. Если вы пострадаете в ходе операции, ответственность ляжет на меня и майора Лангерсона. Но, Алекс, мистер Скар задействован как внештатный узкопрофильный специалист. И я готова пойти на такие риски, если то, что вы сообщили мне о ваших же навыках, обратилась она уже ко мне, окажется правдой. Но, все, покиньте зону проведения операции, или я буду вынуждена задержать вас. Мисти, я схватила печаленную девушку за плечи и заглянул в ее лазурные глаза, что всегда напоминали мне безоблачное небо, отражающееся от поверхности чистейших озер. Я обещаю тебе, что со мной все будет хорошо, и уже через пару часов я вновь вернусь к тебе. Подожди меня пока что в кафе, ладно? Угу, грустно кивнула она, заключив меня в объятия. Время, поторопила нас Дженни. Легонько поцеловав девушку напоследок, я направился за офицером Дженни, напяливая по дороге солнцезащитные очки. На бетонной площадке перед залом уже собрались 2 десятка офицеров полиции, облаченных в закрытые темные костюмы, местами укрепленные бронепластинами. В руках они держали небольшие тайзеры, заряженные шоковыми иглами. Подобное обмундирование подходит исключительно и только для захвата людей, и абсолютно бесполезно уже против покемонов среднего уровня. Зарядов в таких иглах может и хватит на то, чтобы вырубить, или хотя бы напугать обычного дикого покемона, но вот при встрече с развитым диким эти пистолетики будут абсолютно бесполезны. Что уж говорить про тренированных покемонов. Хотя, для борьбы с ними у этих бравых ребят имеется иная амуниция. Для юрких целей, на которых не положено тратить снаряды, существуют распылительные гранаты, в которых под высоким давлением содержится нервно-паралактический газ на основе пыльцы вайлплюма, что даже в необработанном виде на раз вырубает неподготовленных к подобному покемонов. Ну и конечно и у самих полицейских имеются свои покемоны, причем не самые слабые. За каждым из офицеров велась слитая тройка магнемайтов, магнетон, который из-за своей неживой природы полностью иммунен не только к любым отравляющим веществам, что позволяет покемону беспрепятственно перемещаться в обработанном газом помещении, но и к психическому влиянию. Магнемайты – изначально искусственные покемоны, которые научились самостоятельно создавать себе подобных, и мозга, как такового, у них нет. Разум, конечно, наличествует, но, без собственного компьютера в голове, как-либо повлиять на разум магнемайта попросту не выйдет. Мало того, что те мыслят совершенно иными категориями, нежели живые существа, так еще и разум их работает на околосветовых скоростях. Что уж говорить про магнитонов, являющихся, по факту, объединением вычислительных мощностей 3 платформ магнемайтов. Пожалуй, достаточно сильный психический покемон способен перегрузить разум магнитонов, но не более того. О подчинении каких-либо иных манипуляций речи и быть не может. «Алексия, где ты ходишь?» Подошел один из облаченных в броню мужчин. Из-за полузакрытого шлема его лицо было едва различимо, однако слегка иная цветовая гамма формы выдавала в нем майора Лангерсона, представленного мне накануне. Именно он разрабатывал операцию. Последний инструктаж. Отлично. Явно издевательски протянул он. Я не знаю, как этот гражданский не даст им телепортироваться, но отвечать за его голову ты не будешь, перебила его Дженни. Я знаю, ты уже говорил. Просто лишний раз предупреждаю, буркнул он, отворачиваясь. Ждем отмашки. Готов? Спросила Дженни, когда Лангерсон отошел подальше. Да, тогда начинай. Подойдя к зданию Пакицентра, я сосредоточился на скрытых внутри меня силах, начав выпускать наружу как можно больше тумана, и не давая тому уплотняться слишком сильно. Включив зрение, дабы лучше контролировать процесс, я направил туман по внешней стене стадиона, начав постепенно обволакивать здание. Метр за метром, не пропуская ни единого пятнышка, огромный стадион окутался невидимым никем кроме меня красным куполом, состоящим из плавного, тягучего тумана. Настолько густым был этот туман, что едва не переходил в состояние барьера. Надеюсь, этого хватит, чтобы сдержать мощь ее покемона, пробубнил себе под нос, но Дженни, кажется, услышала меня. Готово? Секунду, я создал проем напротив дверей. Все, отлично, благодарю. Дженни уверенным шагом двинулась ко входу, а прямо за ней направился и весь отряд ее поддержки. Жаль, если Сабрина захочет, она без труда подчинит каждого из них. А я ведь предлагал свою посильную помощь на передовой, но стоило девушке узнать, что для того, чтобы заблокировать телепортацию из здания, мне не обязательно заходить внутрь, как я моментально был убран из штурмового отряда. Все же рисковать гражданским никто не хочет, и тот факт, что гражданский, тренер третьего ранга, как и в случае с Мести, не возымел эффекта. Вы можете изловить хоть 200 различных покемонов, но так и не встретите более злобной и изворотливой твари, чем загнанный в угол преступник. Особенно если ранее у него и так не было каких-либо моральных принципов, сказала она тогда. Туман стянулся за последним из влетевших внутрь магнитонов. Сейчас все будет зависеть исключительно от навыков Дженни в дипломатии. Либо она сумеет убедить псиоников сдаться, позволив спокойно провести обыск с возможным задержанием подозреваемых, либо там начнется натуральная бойня, с арестом всех и каждого. В любом случае, моя цель – не дать никому сбежать, не позволив при этом туману превратиться в барьер. Я и так уже не слабо засветился, когда доставил Билла и Мести в больницу Церулина. Так что, чем меньше видит окружающие, тем лучше. Уф-эф-эф, выдохнул я, с трудом успев впитать излишки тумана. Кажется, начались первые попытки телепортироваться вовне. Спасибо доктору Майнду за то, что еще тогда, более 8 месяцев назад, он продемонстрировал мне принцип, по которому работает телепортабры. Не будь я уверен, что мой туман сумеет помешать работе этого навыка, то точно не согласился бы участвовать в этой авантюре. Неожиданно увидеть перед собой разъяренную Сабрину, с ее странным, но оттого не менее сильным покемоном за спиной, последнее, чего бы мне сейчас хотелось. С каждой пройденной минутой количество попыток телепортации все возрастало, и все активнее мне приходилось контролировать плотность тумана. Что удивительно, ведь изнутри не было слышно ни звука. Остается только надеяться, что все пройдет хорошо. Отлично, благодарю, сказал офицер, и, подав знак Лангерсону, направилась ко входу в здание. Самая неприятная лично для нее часть плана. Да, на руках у девушки официальная бумага, а за спиной отряд поддержки, но стоит потенциальным преступником взбрыкнуть, как Дженни моментально окажется меж двух огней, чего ей определенно не хотелось бы, особенно если первой в бой вступит Сабрина, которая, как Дженни знала наверняка, уже находится в зале, и в данный момент должна как раз вести бои с претендентами. Что здесь, их встретил высокий шатен, с длинными, завязанными в низкий хвост волосами, и лицом, спрятанным за белой медицинской маской. Полиция. Майор юстиции Алексия Дженнингс, перебила его девушка, показывая сове удостоверение. Опешивший мужчина не спешил брать то в руки, а лишь ошарашенно пытался вчитаться в буквы и цифры. У меня есть ордер на обыск этого здания, прошу вас отойти и не мешать следствию. Это, конечно, проходите, удивленно протянул тот, отходя с дороги, чем не слабо шокировал Дженни. Только не повредите оборудование в лаборатории. Так просто, думала она, не беспокойтесь. просьба не покидать здание на время проведения операции, и, если это возможно, соберите всех сотрудников и учеников в одном помещении. Конечно, кивнул он, направляясь вглубь среднего коридора, рассредоточившись по стадиону, все сотрудники, стараясь быть предельно вежливыми, проводили каждого встреченного обитателя лаборатории и учебных классов в просторную комнату, указанную заместителем Сабрины, представившимся Шоном. Он же и успокаивал всех сотрудников. Конечно, не все прошло гладко, и некоторые, особо нервные лаборанты, при виде полицейских сразу же вызывали абракадабр, пытаясь уйти телепортом, но после провальной попытки быстро вырубались тайзерами и относились к остальным сотрудникам. Предстоит еще разобраться, пытались они сбежать из-за испуга, или же действительно в чем-то виноваты, но не сейчас. Сейчас Дженни лишь радовалась временному успеху операции и тому, что введение в дело внештатного сотрудника оказало крайне положительное влияние на ее ход. 4 неудачные попытки к побегу, и это еще только начало. Подходя к помещению, обозначенному на картах здания как арена, Дженни осталась в компании лишь 6 человек, включая майора Лангерсона. Остальные в данный момент зачищают другие части стадиона, да наблюдают за тем, чтобы потенциальные подозреваемые не смогли сбежать. И, судя по периодически доносящимся из рации отчетам, попытки очень даже были. Вновь отправившись первой, как признанный парламентер, девушка была готова отпрыгнуть от любой неожиданной атаки, но ее не последовало. Арена была пуста. Сбежала, думала Дженни. Ее глаза метались по просторному помещению с высокими потолками. Пусто, нет, Алекс бы связался со мной. Придя к такому простому выводу, девушка двинулась дальше, буквально чувствуя, как звенят ее нервы от напряжения. Медленно, готовая в любую секунду свалиться на земь, она продвигалась вглубь, а за ней, прямо по пятам, вышагивали оставшиеся бойцы, готовые в любую секунду пустить в ход своих покемонов. Некоторые магнитоны уже зарядили световые пушки, другие готовы в любую секунду произвести звуковой удар, третьи же непрерывно искрили, показывая, что уже накопили неслабый заряд электричества, и готовы в любую секунду применить электропушку, один из сильнейших электрических навыков, порождающий безумно быструю шаровую молнию. Пару жестов, и вся эта канонада разразится в предполагаемого противника, доставив кучу проблем даже такому монстру, как Алаказам Сабрины. Но вот беда, ни покемона, ни его тренера нигде не было видно. Дойдя уже до середины зала, и так и не заметив ничего необычного, Дженни лишь сильнее нахмурилась. Гнетущая тишина, нарушаемая лишь стуком ее каблуков о каменный пол, да потрескиванием электрических дуг, то и дело вспыхивающих на телах магнитонов, неслабо била по нервам и без того напряженной девушки. Приближаясь к ширме, стоящей на противоположном от входа краю арены, Дженни все ярче ощущала странное беспокойство. Каждый шаг давался ей все тяжелее. Все инстинкты, развитые за годы работы в полиции, будто кричали ей о подстерегающей за ширмой опасности. «Я офицер полиции, а не трусливая девчонка», — нахмурилась она, совершая последний, решительный шаг. За ширмой оказалось пусто. Вот только гнетущее ощущение беспокойства никуда не делось, просто сместился его источник. Девушку привлекла небольшая неприметная дверь, скрытая в темном, едва освещенном углу комнаты, которую раньше и вовсе нельзя было разглядеть из-за ширмы. Чертыхнувшись, она с силой сжала руку в кулак. До крови вспоров кожу острыми ноготками, Дженни сумела наконец совладать с разыгравшимися на ровном месте нервами и, взяв себя в руки, решительным шагом направилась к двери. Чем ближе она подходила, тем отчетливее слышала тихий смех, раздававшийся по ту сторону. «Нет ручки», — едва прошептала она, внимательно осматривая закругленную дверь из темного дуба, по непонятной причине едва различимую на ярко-оранжевой стене, и дело здесь явно не в освещении. «Что там?» — подошел к девушке Лангерсон, заставив Дженни вздрогнуть. «Дверь, нет ручки, придется ломать», — ответила она рубленными фразами, стараясь скрыть нервозность. «Действительно дверь», — удивился мужчина, будто только ее заметил. «Магнитон, тройная атака». Непроизносимые для человека электронные звуки были ему ответом. Кольца, расположенные по обе стороны от металлического шарика, начали стремительно вращаться, пока в центральных линзах не начал мерцать свет. Яркая белая вспышка, и в двери появляются 3 широких, обугленных по краям отверстия, соприкасающиеся друг с другом. Арену заполнил легкий девичий смех, не прерывавшийся ни на секунду. Джен не торопилась, понимая, что происходит нечто странное. Она легонько толкнула дверь ногой, и та совершенно спокойно поддалась, благо что атака покемона уничтожила запирающий механизм, на что и был расчет. Внутри их ждало темное помещение, с единственным светлым пятном в виде большого подсвеченного стола, на котором находился макет города. Перед ним, спиной к нежданным гостям, стоял девичий силуэт, едва различимый в столь слабом освещении, и жуткий, пробирающий до костей смех звучал именно от него. Смеющаяся девушка была сильно сосредоточена на наблюдениях за макетом и, казалось, совершенно не обращала внимания на полицейских. «Мисс Юпси», — тихим голосом окликнула ее Дженни. «Хи-хи, ха-ха-ха, мисс Юпси, с вами все в порядке?» Аккуратно, стараясь не наступить на что-либо, Дженни двинулась к силуэту, в котором без труда смогла распознать Сабрину. Лишь на расстоянии вытянутой руки от нее, она смогла расслышать и другие голоса, едва пробивающиеся через этот странный смех. «Сти меня, ая дура, Луиста До». Заглянув за плечо, Дженни обомлела. Три молодых парня, ростом со спичечные коробки, стояли посреди дороги, проходящей через весь макет, и совершали странные телодвижения, будто отплясывая кан-кан. При этом все трое были вырежены в женские платья. Один из них, не переставая, умолял Сабрину прекратить и отпустить их, другой сыпал угрозами и оскорблениями, а последний лишь рыдал, что-то нечленораздельно всхлипывая. «Что здесь происходит?» — воскликнула Дженни чуть ли не на ухо сильнейшему псионику Канта. Настолько эта сюрреалистичная картина ее потрясла, что даже былой страх и опаска ушли на задний план. Лишь орущая благим матом интуиция не позволяла девушке потерять бдительность, уйдя в прострацию, но даже так, видя подобное, Дженни физически ощущала, как в ее черепной коробке начинает что-то похрустывать. «А!» — взвизгнула Сабрина, в испуге отпрыгнув от Дженни, и одновременно с этим изнеможденные парни рухнули на пол, словно куклы с подрезанными нитями. «Сабрина Юпси, вы задержаны по подозрению в массовом похищении людей!» — раздался голос Лангерсона позади приходящей в себя Дженни. «А, я, что, как вы сюда попали?» Поведение Сабрины вновь отправило девушку в ступор. Обычно холодная и безэмоциональная брюнетка вела себя как маленькая девочка, пойманная на горячем, что ну никак не вязалось с ее образом, за столько лет намертво устоявшимся в голове Дженни. «Вы имеете право, выметайтесь отсюда», — завизжала Сабрина, с гневом уставившись на полицейских. «Вы, это вы не имели права сюда врываться, в мою комнату, слышите, мою», — кричала она, уперев обе руки в бока. «Да я вас!» Голос брюнетки резко прервался. Девушка с силой зажмурила глаза, ухватившись обеими руками за голову. «Нет, сейчас моя очередь!» Вновь начала кричать она, от боли начав сгибаться пополам, пока и вовсе не осела на пол. «Че, что происходит?» — спросил у Дженни один из полицейских. «Что нам делать?» «Не знаю», — ответил вместо девушки Лангерсон, «но кажется, ей нужна помощь». «Нет», — особо громко взвизгнула девушка, и все стоявшие перед ней офицеры моментально были откинуты мощной волной телекинеза. Пара полицейских с силой влетели в стену, оставив на ней россыпь змеящихся трещинок, и лишившись при этом сознания. Других просто откинуло и протащило по полу, обеспечив множество ушибов и гематом, а в одном, особо неудачном случае, подарило бедняге перелом ключицы. Дженни повезло больше всех, так как ее свалило прямо в объятия Лангерсона, и тот сумел таки удержать девушку, несмотря на то, что и сам рухнул на спину. Так что отделалась офицер лишь сильным ушибом. Все же костюм у офицера был прошит бронепластинами, чего нельзя сказать о мужчине, который едва мог вдохнуть из-за отбитых легких. «Что здесь происходит?» — холодным голосом спросила поднявшаяся с пола Сабрина. «Мисс Юпси, с вами все в порядке? Что здесь происходит?» Дженни в очередной раз перебили. Слегка кряхтя из-за ноющей боли в спине, офицер поднялась со своего коллеги. Встав прямо перед Юпси, девушка заглянула той в глаза, сурово нахмурив брови. Такая Сабрина, холодная, хмурая, опасная, пугала куда больше, но в то же время, Дженни хотя бы знала, что можно от нее ожидать. «Вы главная подозреваемая в деле о массовом похищении жителей Сафран-Сити. Прошу вас пройти с нами, не оказывая сопротивления». «Что ты несешь?» – удивилась в ответ брюнетка. «И не могли бы вы расколдовать этих мужчин?» «Каких?» – уже возмутилась была она, но услышала за спиной довольно высокий, пищащий голос, угрожающий натянуть ей. В общем, угрожающий ей. Обернувшись, Сабрина с неверием уставилась на уменьшенных людей, а после вновь кинула беглый взгляд на Дженни и уже поднявшихся полицейских. Также от ее взора не скрылись и несколько магнитонов, уже окруживших девушку со всех сторон. В сумме, все это вызвало лишь кривую усмешку на устах девушки, успевшей без проблем просчитать не только суть происходящего, но и большинство сценариев развития данной ситуации. «Что ж, веди», — кивнула она на выход. «Вы, если бы я хотела сбежать, вы бы даже не поняли этого». «Пошли», — и сама направилась вперед. «А как же?» Краткая вспышка, и возле Дженни уже стоят трое мужчин, в платьях. Все трое ошарашенно крутили головами по сторонам, пока один из них не заметил спину Юпси. «Ах ты, сука безродная! А ну стой!» — заорал он, бросившись следом, и почти сразу же лишился сознания. Операция шла уже больше получаса, когда со мной наконец связалась Дженни, предупредив, что можно убирать преграду. В целом, поддерживать заданный уровень плотности было несложно, но достаточно муторно и однообразно, да и требовало определенного уровня концентрации. Спустя пару минут, как я впитал весь туман обратно, из здания вышла достаточно странного вида процессия. Впереди шли Сабрина и Дженни. Офицер явно что-то говорила девушке, но та словно специально игнорировала назойливого собеседника. Вокруг них летела пара слегка искрящих магнитонов, держащих Сабрину под прицелом своих линз. Позади девушек шла пара полицейских, несущих под руки какого-то мужика в платье. И прямо за ними шли еще двое мужчин, в плотно запахнутых лабораторных халатах. Увидев меня, Дженни лишь легонько кивнула, продолжив путь. «Думаю, лучше не подходить к ним сейчас. Не хочу, чтобы Сабрина затаила на меня обиду за участие в ее задержании. Хотя, скорее всего, она и так все узнает, но все равно, незачем лишний раз мозолить девушке глаза. Тем более, учитывая, что темное пятно в ее голове не прекращая пульсировало, сейчас у Сабрины просто до безумия должна болеть голова. Вместо этого я направился к месте, что должна была дожидаться меня в кафе, расположенном через дорогу от парка. Именно в нем мы предпочитали завтракать, так как виды оттуда довольно живописны. Вот только девушки там не оказалось. И бармен, как и официантка, в один голос утверждали, что Мести сюда и не заходила. «Дурак», — думала Мести, — «я же тоже волнуюсь, причем не меньше твоего». «Ну ладно, ему действительно довольно сложно повредить». БРРР каждый раз бросает в дрожь, как вспоминаю тот случай в пакет-центре Веридиана. Внушенька, старческий, сильно шепелявый голос насильно выбил девушку из не самых радостных воспоминаний. «А, Ягью, помоги добиться до Тудава», сухой сгорбленный дед, с морщинистой лысой головой и короткой седой бородкой стоял прямо перед девушкой, тыкая своей тростью на противоположную сторону дороги. «Конечно, давайте руку», — улыбнулась она, позволяя старику на себя опереться, после чего медленно повела того через дорогу, под негативные сигналы автолюбителей, вынужденных таки притормаживать, дабы пропустить пешеходов. Поминая нетерпеливых козлов добрым словом, Мести наконец добралась до нужного места. «Шпашиба крошавиша!» «Угу!» — вяло кивнула она, потирая виски. Отчего-то внезапно у нее стало сильно болеть голова, и окружение начало слегка кружиться. Глава 47. Расследование. Часть 3. Глава 47. Расследование. Часть 3. Из кафе я буквально вылетел. Мои внутренности холодели от одной мысли, что Мести я больше не увижу. Сознание начали захватывать легкие волны паники, смешанные с гневом, на самого себя, на Сабрину, и даже на Дженни. Оказавшись снаружи, я не обратил и грамма внимания на удивленно смотрящих на меня прохожих. Огромный красноволосый мужчина, едва не выбивший двери кафе, наверняка представлял из себя пугающее зрелище, а налитые кровью глаза, что быстро вращались в глазницах, непрестанно что-то выискивая в округе, лишь усугубляли сей образ. Но ничего необычного не наблюдалось. Улица, дорога, тротуар, прохожие, редкие покемоны-птицы летали между высокими домами, в подворотнях копошились в мусоре крысы, на которых охотились раттаты и ратикиты. Забыв о всякой предосторожности, и даже не подумав об очках, я активировал аурное зрение, пытаясь обнаружить хоть что-то, хоть какую-то подсказку, но все было тщетно, ни единой зацепки. Самая обычная улица, самые обычные, ничем не выделяющиеся люди, самые обычные покемоны. Во-первых, бубнил себе под нос, доставая телефон и набирая девушку. «Телефонный аппарат выключен. Позвоните позднее», — раздался голос в трубке. «Черт, я едва совладал с эмоциями. И крайне вовремя, Судя по появившимся трещинкам на стекле телефона, волнение начало нарастать, а вместе с ним и злость. Выхватив пару покебалов, я выпустил своих подопечных. Мести пропало, сразу же огорошил их. Джот, осмотри ближайшую округу сверху. Сириус, ты через тени. Амререр, воскликнул он. Не знаю. Сорвался на крик, вызвав еще больший интерес к себе со стороны прохожих, высматривая убегающую тень. Черт, в очередной раз ругнулся, поняв, какой это бред. Очень вряд ли кто-то понесет девушку на своих руках через весь город. Скорее они воспользуются машиной, или вообще телепортом. Но Сабрину ведь задержали. Возможно, у нее остались сообщники. Сделав пару глубоких вдохов и резких выдохов, я попытался успокоиться, очистить разум от лишней паники, приводящей к глупым, поспешным выводам. Сабрину в данный момент перевозит в участок, так что добраться до нее не выйдет. В самом участке меня, как гражданского, к ней не пустят, а еле буду настаивать, еще и штраф выпишут. Прорываться силой, допустим, до подозреваемой я доберусь без проблем, но что дальше? Смогу ли я вывести ее на чистую воду? Справлюсь ли я лучше, чем следователи, которых обучали вести допросы, которые работали в этом направлении многие десятки лет? Да, справлюсь. Вряд ли им разрешено применять телесные пытки к подозреваемым, в то время как меня вряд ли кто остановит. Вот только, после подобных фокусов мне точно не дадут спокойно жить. Да и Сабрина, псионик, кто знает, насколько хорошо она контролирует свой мозг. Умеет ли она подавлять болевые ощущения? Нет, это все полный бред. Пиджоао, воскликнул вернувшийся Джот. Ничего, уже зная ответ, спросил я. Пидж, кивнул он, глядя на меня беспокойным взглядом. Ладно, выбора особо нет. Буду надеяться, что Мести продержится, бубнил я, ища номер в списке контактов, и радуясь, что несмотря на небольшую деформацию экрана, телефон все еще работает. Мистер Скар, из трубки раздался слегка озадаченный голос Дженни, что вряд ли ожидала звонка, я сейчас занята. Мести пропала, перебил я ее, в нескольких часах езды от Сафран-Сити, в небольшом городке, который можно даже назвать деревушкой, стояла заброшенная башня, что когда-то давно была построена под эгидой одного из сильнейших тренеров Канта, вернее одной. Мрачная башня одним своим видом отгоняла каждого любопытствующего путника, и причина не в затхлом виде сооружения, не в нагнетающей, слегка зловещей атмосфере, стоящей на близлежащих территориях, и даже не в вечно кружащем вокруг башни плотном тумане, что словно пожирал все солнечные лучи. Нет, причина в пропитавшей каждый кирпичик этого здания ауры, источаемой призрачными покемонами. Любое живое существо начнет испытывать дискомфорт, приближаясь к этому некрополю. Желание бежать как можно быстрее и как можно дальше будет усиливаться с каждым пройденным метром. Жуткие слухи ходили вокруг этого места, лишь часть из которых являлась выдумками местных жителей. Люди боялись этого места, с того самого момента, как была построена эта башня. Боялись не меньше, чем его владелицу, которая, правда, получив достаточно высокое место в лиге, перестала посещать свою обитель. Кто-то говорит, что это лишь загородный дом Агаты, который обрел такую ауру из-за мощи покемонов-старухи, которых она всегда таскала с собой вне покебалов. Другие утверждали, что ведьма использовала этот дом как ловушку душ, которыми она кормила своих призрачных демонов. Третьи утверждали, что Агата попросту не справилась с одним из своих покемонов, и тот попросту сжил ее из этого места, превратив его в свою резиденцию. Но в одном мнении сходились все без исключения местные жители. За стенами этого здания из черного, выцветшего камня обитают десятки, если не сотни призрачных покемонов, из-за чего заходить на территорию башни не только нежелательно, но и опасно для жизни. На последнем этаже башни, в большой округлой комнате, обитой посеревшим от времени деревом, бывшей когда-то хозяйской спальне, судя по огромной, едва не разрушившейся от времени кровати, лежал огромный белый монстр, с удовольствием ковыряя чем-то между своих острых, слегка желтоватых зубов, что плотным чистоколом заполняли его широкую пасть. Комната была освещена лишь одним единственным окошком, расположенным чуть ли не у самого потолка, из-за чего монстра было едва видно. Белая потрескавшаяся кожа покрывала толстое, бочкообразное тело, большую часть которого занимала огромная пасть и пара черных глазниц, внутри которых медленно тлела пара красных угольков, зрачков чудовища. Короткие толстые лапки, которые едва могли бы позволить такой туше перемещаться в пространстве, да пара широких, напоминающих кошачьи, ушек украшали его тело. Монстр вольготно развалился на хозяйской кровати, которая даже не замечала его веса, что странно, учитывая его огромные размеры. Кхайррррр, тварь на секунду замерла, угольки глаз вспыхнули, и существо устремило свой взор в дальний угол комнаты, где из пола начала пробиваться странная черная дымка. Миг, и на истлевших от времени досках появляется крупное черное пятно, извергающее еще больше черного дыма, что практически моментально растворялся в воздухе. Существо издало ряд высоких, повизгивающих звуков, смутно напоминающих противное хихиканье. Щелчком толстых пальцев с длинными острыми когтями на них, оно подкинуло зубочистку вверх, и стоило той оказаться под лунным светом, как сразу стало очевидно, что это не что иное, как обглоданная с одной стороны кость. Оно поймало зубочистку пастью, и с громким хрустом принялось пережевывать ее, явно наслаждаясь то ли вкусом, то ли звуком лопающейся кости, не отрывая, однако, взгляда от начавшей колыхаться и вспучиваться тени. С противным шипящим звуком, прямо из пола, начали вылетать тела, одно за другим. Крупный мужчина представительного вида, с бледной лысой головой. Хрупкая девушка с короткими каштановыми волосами, облаченная лишь в домашний халат на голое тело. Сгорбленный дед с небольшой седой бородкой, лысина которого была покрыта старческими пигментными пятнами и морщинами. И молодая рыжая девушка, облаченная в желтое приталенное платье с достаточно крупным квадратным вырезом. Монстр с нетерпением облизывался, глядя на будущую закуску, но все продолжал дожидаться последнюю, самую аппетитную цель. Однако вместо того, чтобы выплюнуть тот бурдюк с питательной сущностью, о котором ранее поведали ему братья, тень на полу исказилась, начав принимать форму пары выглядывающих из нее голов. Вместо лиц у них были белые, постоянно расплывающиеся разводы, напоминающие скалящиеся пасти с парой глаз, при этом все остальные черты лиц были сильно размыты. Они словно состояли из искаженной черной дымки, что постоянно перемещалось, не в состоянии долго находиться в одном положении, где восклицательные и вопросительные знаки рычало белое чудовище, начав давить на существ своей аурой. Разочарованное в лучших чувствах, словно избалованное дитя, не получившее конфетку, оно даже поднялось с кровати, приняв сидячее положение, на что ветхая мебель, должная уже развалиться под давлением такого веса, не издала и звука. «Мы», пыталась ответить правая голова. «Не смогли», говорила левая. «Приблизиться к нему», прохрипели оба существа, едва выговаривая слова из-за гнева их вожака. «Найти», «принести», «убить», «сожрать», визжал белый гигант, окончательно поднявшись с кровати и нависнув над в разы более мелкими собратьями. Но, попыталась что-то возразить правая голова, и была сразу же перебита достаточно грубым образом. Белый не стал церемониться, а сразу прыгнул на обе головы, отправляя тех обратно, в тень. «Хе-хе-хе-хе», рассмеялся он, хватая ближайшие к нему человека за голову. Раздался пронзительный девичий визг, наполненный безумной болью, и практически сразу же оборвался. Резко побелевшая кожа девушки начала чернеть, скукоживаться, иссыхать, пока и вовсе не истлела, оставив после себя лишь белесый скелет. Монстр с долей брезгливости откинул свалившийся с девушки халат и с аппетитом облизнулся, глядя на светящийся белесый шарик, последнее, что осталось от девушки, ее сущность, ее душа. Шарик активно пульсировал, будто пытаясь вырваться из хватки монстра, чем до безумия веселил его. Так, наслаждаясь источаемым человеческой душой отчаянием, существо медленно, стараясь оттянуть кульминацию на как можно больший срок, побрело в сторону кровати и, вновь весело рассмеявшись, с разбегу запрыгнуло на ту, зависнув над поверхностью в каких-то жалких сантиметрах. Скались, и иногда мерзко хихикая, оно рассматривало дрожащий сгусток в своей лапе, периодически сжимая ту, вызывая из недр шарика горькую, слегка звенящую трель. Наигравшись, оно раскрыло свою пасть и с явным наслаждением вонзило свои бритвенно-острые клыки в белесый сгусток. Медленно, наслаждаясь каждой нотой бесподобной, чарующей мелодии, исходящей из мучимой им души, монстр глотал белесые капли, стекающие по зубам к его пищеводу. Испив сока, он, довольно зажмурившись, заглотил остатки посеревшей души. Существо с довольством и предвкушением осмотрело лежащих на полу людей, которых не смог пробудить даже недавний визг очередной жертвы монстра. и особым вниманием удостоилась самая сильная, а значит и аппетитная душа, среди лежащих здесь. Дес-е-е-ерт, протянуло оно, глядя на рыжую девушку, пока его глаза буквально пылали от еле сдерживаемой алчности. Монстр однозначно решил оставить ту напоследок, возможно, даже отдать ее братьям, если последняя цель действительно будет обладать столь сильной душой, как они ее описывали. Взяв очередную кость, оставшуюся от одной из сотен жертв, монстр заточил ту в пару скупых движений острых когтей, и вновь принялся ковыряться в зубах, ожидая, пока поглощенная душа окончательно усвоится его телом. «Мисс Юпси, я все же убедительно прошу вас пойти на сделку со следствием. Зачем вы похищали людей? Куда вы их дели? Кто ваши подельники?» «Я, никого, не крала», — отчеканила Сабрина, едва не скрежеща зубами. «Мисс Юпси, я никого не крала». Девушка с трудом удержала всплеск своей силы, но даже так, судя по скривившемуся лицу следователя, ведущего допрос, его настигла мигрень, причем не слабее той, что испытывала в данный момент и сама Сабрина. «Николас, в допросную зашел шеф полиции, свободен. Мисс Юпси, прошу вас пройти за мной». Сабрина была только рада покинуть эту тесную душную комнатку. По коридору участка они шли молча, поднявшись в итоге на четвертый его этаж. Шеф не спешил что-либо объяснять девушке, а та и не хотела спрашивать, нарушая столь нужную ей сейчас тишину. Насильная смена личности не прошла даром, и результат ее еще долго будет обеспечивать мозг девушки наиприятнейшими ощущениями. Да и вторая не могла просто так все оставить, все время пытаясь вырваться, вернуть контроль над телом, что в данной ситуации равносильно убийству всех обитателей участка. Девушке только и оставалось, что держаться из последних сил, дабы не усугубить свое текущее положение и не потерять сознание от боли. Она не понимала и не хотела понимать, какие такие похищения пытаются на нее повесить, но факт того, что вторую застали за ее играми, заставлял девушку активно шевелить извилинами, чем неумолимо усиливал и без того нестерпимую мигрень. Сабрине приходилось думать, и думать быстро. Чем ей это грозит, как можно выйти из ситуации с минимальными потерями, как не раскрыть остальные подобные случаи. И, к сожалению, столь активная работа и без того уставшего, а возможно и поврежденного мозга, лишь усугубляла положение. «Проходите», — буркнул шеф, открывая перед девушкой дверь, в небольшой коморке, которую, по меркам Сабрины, представлял из себя кабинета шефа главного полицейского управления Сафран-Сити, уже дожидался знакомый ей старец. За рабочим столом полицейского сидел Чарльз Гудшоу, все такой же седой, лохматый и длиннобородый, во все том же неизменном черном костюме. «Это мое кресло», как бы между делом буркнул полицейский, пропуская девушку вперед и подпирая дверной косяк своей широкой спиной. «В чем тебя обвиняют?» Старик будто намеренно игнорировал полицейского, вызывав тем самым раздраженный хмык. Шеф по давней привычке полез во внутренний карман куртки, но наткнувшись на хмурый взгляд главы Лиги покемонов Канта передумал, раздосадованно при этом цыкнув. «В каких-то кражах, в каких-то», — рявкнул шеф, на что девушка лишь сильнее нахмурилась. «Не повышай, пожалуйста», — голос осадил его старик, правильно истолковав реакцию Сабрины, — «это в твоих же интересах, КХМ, мисс Юпси подозревается». «Подозревается или обвиняется?» — перебил шефа Чарльз. «Подозревается», — сквозь зубы ответил тот, — «в похищении людей по всему Сафран-Сити». Следствие установило, что похитители промывали мозги жертвам. «Как грубо», — фыркнула Сабрина, попытавшаяся, наконец, вникнуть в суть происходящего. «Раз уж Чарли здесь, то более ей ничего не грозит, и можно хоть немного расслабиться». После чего уводили их от скопления людей и куда-то перемещали. Так, и какие улики против Сабрины? Во время обыска стадиона Сафран-Сити мисс Юпси была поймана с поличным, в процессе морального издевательства над людьми, удерживаемыми ею против их воли. Люди числились пропавшими? Нет, поняв, куда клонит старик, шеф лишь плотнее стиснул зубы. Тогда каким образом вы связали мисс Юпси с остальными пропавшими? Сколько их там было? Более 200. Старик ошарашенно выпучил глаза, пытаясь осознать подобную цифру. И как давно? Еле выдавил он из себя, стараясь сохранять хладнокровие. Первый подобный случай зафиксирован 2 числа этого месяца. То есть, в моем городе вот уже месяц исчезают жители, а я не в курсе. Брентсон, мать твою! Взъярился дед, переставший даже отдаленно напоминать добродушного старичка, так старательно отыгрываемого им обычно. Лишь в очередной раз поморщившаяся девушка не дала Чарльзу продолжить ор. «Сабрина, можешь пойти отдохнуть. Прикажи кому-нибудь отвезти ее в комнату отдыха. Вообще-то она... быстро». Гудшоу не изменил громкости голоса, но вот интонации и взгляд заставили полицейского подчиниться. Отправив девушку отдыхать, в компании со спешащей к его кабинету Дженнингс, он вернулся к Чарльзу, что все время сверлил его затылок тяжелым взглядом. «Джим, скажи мне, что происходит?» «Вообще-то это мой вопрос», — шеф сразу перешел в атаку. «Уже третью неделю я посылаю запросы в Лигу на привлечение к операции псиоников. И тебе их не выдали?» — нахмурился дед. «Выдали, конечно. Те криворукие обезьяны, что они прислали, не нашли ничего. Абсолютно. Откуда тогда сведения об использовании психических сил в кражах? И почему я так и не получил никаких сведений о настолько масштабной проблеме?» «Без понятия, разбирайтесь с вашими кадрами сами. Все письма, как и ответы на них, сохранены у меня на почте. И не сомневайся, я все внимательно изучу, и виновные будут наказаны. Но все же, ответь на мой первый вопрос». Брентсон поморщился. «Это внештатный псионик стал свидетелем похищения. Судя по допросу, о самом похищении он ничего не знал. Имя?» Гудшоу начал злиться. «Внештатный псионик, ха. Либо кто-то сумел скрыть свой дар от Лиги, либо кто-то оказался слишком большого о себе мнения и решил действовать самостоятельно. В любом случае, во всем этом необходимо разобраться. Секунду, он достал телефон из кармана брюк. «Лекси, зайди ко мне, пожалуйста». «И что это значит? Ты не в состоянии пробить имя свидетеля без помощников?» «Нет, это...» «Что ты мямлишь словно?» Стук в дверь не позволил Чарльзу закончить. «Входи», — облегченно выдохнул шеф, начав наминать пальцами переносицу. Слишком уж абсурдной казалась ему эта ситуация. «Сэр», — отчего-то вошедшая в помещение Алексия чувствовала себя неловко, — «мисс Юпси просила дать ей побыть одной, так что я разместила ее у себя в кабинете». «Молодец, Лекси, познакомься, это Чарльз Гудшоу, глава Лиги покемонов Канта». «Здравствуйте, юная леди», — в присутствии посторонний суровый старик моментально обратился в доброго забавного дедулю. «Такую роль он играет на публике, и не так уж и много людей знают, каким жестким может быть этот вечно веселый старик». «Здравствуйте», — удивилась Дженни. Девушка уже видела его ранее, и не один раз. Именно он ежегодно открывает чемпионат Индиго, и именно он награждает финалистов и чемпиона. Вот только сразу узнать представительного деда, сидящего за столом ее начальника, Алексия так и не смогла, ведь во время чемпионата он всегда одевался, мягко говоря, фривольно. Если короткие шорты, яркие сланцы и рубашку с коротким рукавом и различными пестрыми рисунками на ней вообще можно назвать одеждой, подходящей под дресс-код подобного мероприятия. И тем страннее было наблюдать этого обычно веселого и взбалмошного старика в классическом черном костюме двойки. Итак, Чарльз перевел взгляд на шефа, ожидая ответа на свой вопрос. «Лекси, мистер Гудшоу хотел бы узнать подробности твоего последнего дела». «Что, касаемые свидетеля?» «Простите, но я обещала, что информация о нем не уйдет дальше меня», — повинилась девушка, но взгляд ее выражал решимость идти до конца. «Понимаю», — покивал Чарльз. «Вы человек слова, это похвально, но мне и не нужна какая-либо секретная информация, только имя». «Его зовут Алекс Скар». «Вот как», — в очередной за сегодня раз нахмурился дед. «Хорошо, это многое объясняет, а я вот них ничего не понимаю», — вмешался Брентсон. «Конечно, видишь ли, мисс Дженнингс, спасибо, вы можете идти». «Хорошо», — девушка удивилась столь простой просьбе, ожидая продолжения допроса с выпытыванием несекретной информации. «Вот только, мистер Брентсон, сэр, пришло сообщение об очередном похищении». «Как?» — выпучил глаза шеф. «Когда?» «Во время сегодняшней операции. Пропала девушка, прямо у северного выхода из центрального парка. Детали. Согласно видеозаписям, девушка пыталась перейти дорогу, но резко остановилась, словно ее кто-то окликнул. Далее она подставила локоть под пустое место и начала очень медленно двигаться на ту сторону дорожного полотна, слегка при этом согнувшись, будто переводила кого-то, кто использовал ее локоть как опору. Достигнув цели, она остановилась на пару секунд, после чего целенаправленно двинулась в ближайшую подворотню, где камеры уже не могли ее засечь. «Да твою-то мать!» — в сердцах воскликнул шеф, пока старик лишь молчаливо хмурился, о чем-то размышляя. «Действительно, похоже на гипноз», — с последующей телепортацией, выдал Чарльз. Вот только, в реестрах Лиги нет псиоников, способных к невидимости, кроме, пожалуй, Сабрины. Но у нее, как вы понимаете, алиби. Хотя не стоит отрицать возможности дистанционного воздействия. И что это получается, у нас по городу бродит неотслеживаемый Лигой псионик, что уже месяц похищает людей. Так, не торопись с выводами. Сейчас Сабрине нужен отдых, но как только она придет в себя, я лично поручу ей оказать посильную в вашем расследовании. А раньше было нельзя, не выдержал шеф. Лекси уже несколько раз обращалась к ней напрямую. И ничего, еще раз тебе говорю, не повышай голос, спокойно ответил старик. Последнюю неделю Сабрина была занята делами Лиги, куда более серьезными, чем текущая ситуация в Сафран-Сити. Однако, думаю, на один день я смогу ее отпустить. В любом случае, Лекси, спасибо, можешь идти, опомнился шеф, понимая, что дальнейший разговор будет не для ушей его подчиненной. Да, только есть еще одна проблема. Шеф тяжело вздохнул. Ему и без того хватает проблем. Это никак не подождет, не думаю. Личность похищенной девушки, мисти Ватерфолл, и, ну, мистер Скарбл, крайне обеспокоен сложившейся ситуацией, как могла скрасила Дженни. Не говорит же, что он обещал выбить из Сабрины признание, а после перебрать город по кирпичикам, но найти девушку достаточно. Я понял, серьезно кивнул старик, как единственный в этой комнате, кто в полной мере осознавал, чем могут грозить поспешные действия красноволосого юноши. В таком случае нам действительно стоит поторопиться. Вряд ли сестры Ватерфолл обрадуются, если с девушкой что-то случится. Хаем, в любом случае, мы не смеем более отвлекать вас от дел, тактично выпроводил он Дженни. Мужчины молчали еще некоторое время, после того, как дверь закрылась за спиной Алекси. Чарльз, перед тем, как мы увязнем в текущем деле, что это за история с мужиками в платьях? КХМ, смутился старик, понимаешь, это личная тайна Сабрины, и я не могу и не хочу рассказывать о ней посторонним. Но, пожалуй, что-то поведать я в состоянии. Не спрашивай, зачем и почему она это делает. Просто поверь, что по-другому никак. КХМ, так вот, иногда Сабрина действительно похищает проигравших ей претендентов и делает с ними разные вещи, после чего стирает им память и отпускает. Но, я понимаю, что это незаконно, но, как я уже сказал, альтернатива куда как хуже. Вряд ли тебе захочется испытать на себе безумие псионика ее уровня. Да, поежился шеф. Так что, надеюсь, эта тема закрыта, полицейский кивнул. Тогда, давай перейдем к текущему делу. Медлить нельзя, но Сабрине действительно нужен отдых. Дай мне минуту, и я организую вам два десятка опытных, сильных псиоников. Этого хватит, не знаю, тяжело вздохнул Брентсон, и, несмотря на недовольный взгляд старика, таки достал сигарету и закурил. Я уже ничего не знаю, хоть немного, но мне полегчало. Стоило лишь связаться с Дженни и излить на нее все свои опасения, пусть и сформировались они в виде угрозы, за что мне теперь чуть-чуть стыдно, но все равно, стало легче. Не то, чтобы я слепо поверил обещанию Дженни сделать все возможное. Вернее, девушка однозначно сделает все возможное, но вот только это ровным счетом ничего не гарантирует. Но этот звонок помог мне избавиться от паники, и теперь я могу мыслить более-менее свободно. Сидя на лавочке, прямо у входа в парк, через дорогу от того злополучного кафе, я размышлял над сложившейся ситуацией, пытаясь найти хоть какой-то выход, сделать хоть что-то. Мести пропало. Те же это похитители, что работали и в случае с девушкой в красном, или кто-то иной, неважно. Важно то, что Мести может быть абсолютно где угодно, и при этом неизвестно, зачем она понадобилась похитителям. Хорошо, если просто выкуп, тогда у меня будет какое-никакое время. Но если нет, если... Бьятик. От неожиданности я едва не выронил телефон из рук. Передо мной стояла девочка. Та самая, причастная к похищению девушки в красном. Даже платьице было тем же. И появилась она словно из ниоткуда. Не гюсти. Улыбнулась дитя, протягивая мне цветочек. Хаем. Ребенок определенно ни в чем не виноват. Но вот тот, кто стоит за ним. Кажется, у меня появился шанс. Главное теперь не вспугнуть. Беря цветок, я прикрыл глаза, активируя при этом зрение, в надежде засечь притаившегося рядом псионика. Но оно, кажется, не понадобилось. Наши пальцы соприкоснулись буквально на секунду, но ее с лихвой хватило для развеивания иллюзий. Девочка исказилась, а после, словно дым, втянулась в мою руку, обратившись туманом, видимым одному лишь мне. На месте ребенка стоял, явно какой-то покемон. Не думая и секунды, я окружил нас своей энергией. Если именно это создание организовывало похищение, то оно вполне способно сбежать от меня при помощи телепортации. «Что происходить?» — сильно коверкая слова говорил он. «ХММ, и кто же ты у нас такой?» Уже никого не стесняясь, я изучал покемона слегка светящимися глазами. Все его тело окружало плотная черная аура, сквозь которую никак не удавалось разглядеть ядро. Даже у Сириуса ядро отчетливо выделялось в его ауре, а здесь, будто завеса, темный тип, и как ты тогда, неужели через тени, восклицательные и вопросительные знаки, дошло до меня, ты, что ты сделал, так, сейчас ты отведешь меня к мести, после чего мы будем долго и вдумчиво общаться, хе-хе-хе, рассмеялся он, нырнув в свою тень, туман кружил лишь вокруг нас, но земля оставалась нетронутой, не думая и секунды, я выхватил покебал с пояса, Сириус, в тень, и возьми меня с собой, мрррр, рыкнул тот, кусая меня за лодыжку, и начав стремительное погружение. Внутри, как всегда, не было видно ничего, кроме узкой тропки, по которой бежал Сириус, судя по всему, прекрасно видевший цель. Разгоняя свою энергию, я начал активно набирать скорость, дабы ничем не ограничивать своего покемона. Он-то, в отличие от меня, знал, куда именно надо бежать. Покемон также начал ускоряться, и, судя по азартному оскалу, догонять свою цель. Забег длился не очень долго, и, уже через 15-20 минут Сириус, издав громкий рык, совершил прыжок. Я прыгнул за ним, буквально вынырнув в каком-то темном округлом помещении. Пол жалобно заскрипел под Сириусом, а подо мной даже лопнула одна доска. Первое, что бросилось в глаза, лежащая на полу месте в ее ярком желтом платье, к которой тянул свои лапы огромный белый гингар, сверкающий красными углями в черных глазницах, да раззявив истекающую бесцветной слюной зубастую пасть. «Разгрызание!» — с яростью выкрикнул я, покрывая все помещения туманом и превращая его в барьер. Сириус зарычал с не меньшей яростью, рванув к явно удивленной нашим внезапным появлением твари. Черной стрелой взбешенный кот врезался в гингара, буквально впечатав того в стену, и он пробил бы ее насквозь, если бы не барьер. Все так же ничего не поминающий покемон попытался вяло отбиться, но стоило черным, от наполняющей их энергии, зубам сомкнуться на брюхе монстра, как тот начал пронзительно верещать. Сопротивление призрака усилилось, но было все так же тщетным. Сириус крепко вцепился в монстра когтями и не давал тому подняться, несмотря на его преимущество в размерах, продолжая отрывать от его туловища целые куски призрачной плоти, что, падая вниз, моментально впитывались в тонкий слой барьера. Гингар визжал, брыкался, вырывался, пытался скинуть с себя озверевшего кота, пытался взлететь или провалиться сквозь пол, но все тщетно. Сириус словно предугадывал каждое его действие, уворачиваясь от лап, избегая зубастой пасти и не давая людоеду подняться. Не то, что взлететь, а даже принять вертикальное положение было не под силу гингару, а мой барьер не давал тому провалиться вниз, и он же поглощал энергию из выгрызаемых Сириусом кусков плоти. Но вся эта вакханалия словно прошла мимо меня. Все мое внимание было сосредоточено на лежащей на полу месте, возле которой я и рухнул на колени, в попытке прощупать пульс девушки, обнаружить ее дыхание, да и просто осмотреть на наличие опасных ран. И, к моему великому облегчению, ничего кроме пары ссадин, ушибов и занос я не находил. Единственное, что вызывало беспокойство, странная конструкция из помеси психической и призрачной энергии, непрерывно мелькающая в области головы девушки. Если повезло, то ее просто усыпили и показывают какой-то кошмар, чем очень любят промышлять гингары. И несмотря на то, что состоянием девушки необходимо заняться как можно скорее, я не могу так просто уйти. Подняв Мести на руки, аккуратно уложив ее голову на свое плечо, я обратил наконец внимание на творящееся в другом углу комнаты действо. Призрак уже не визжал, а лишь тихо подвывал, пытаясь выдавить из себя какие-то невнятные звуки. Возможно, мольбы. «Хватит, займись оставшимися». Гррррр, жутко скались, Сириус отступил от едва дышащего покемона, направив свой безумный взгляд на притаившихся в углу теневиков. Белый же представлял из себя крайне печальное зрелище. Его изодранная туша, непрерывно истекающая прозрачной белесой жидкостью, моментально впитывающейся в барьер на полу комнаты, беспрестанно дрыгалась в такт завывания покемона. Обглоданные под корень культяпки вяло сокращались, будто он все еще пытался опереться на отсутствующие конечности. Угольки в глазницах были едва видны, а широкий рот красовался тройкой уцелевших клыков, в то время как все остальные были обломаны. «Нет, нет!» – орала одна из теней в углу комнаты, та, на которую уже положил глаз Сириус, чья всколоченная слипшаяся шерсть, измазанная призрачной кровью, придавала ему вид какой-то адской гончей. «Сириус, просто следи за ними, Амбр!» – рыкнул он, слегка повернув голову, дабы посмотреть на меня хотя бы одним глазком. Видимо, что-то он все-таки понял в моем внешнем виде, раз уж практически сразу успокоился. Усевшись на пятую точку, он принялся вылизывать шерсть, не спуская с трясущихся гингаров пристального взгляда. Либо мой покемон оказался превосходным актером, либо, что более вероятно, он попросту использовал свои навыки, дабы распалить в себе ярость, а после полностью убрать ее. И да, сейчас, когда весь черный дым, источаемый телом неопознанного ранее покемона, пропал, стало очевидно, что предо мной лишь еще один шейнигенгар, точнее два шейнигенгара черного оттенка. Я упустил момент, когда в комнате появился второй теневик. Возможно, был здесь изначально, а может, он поджидал нас в тени. В любом случае, здесь и сейчас я наткнулся сразу на трех шейнигенгаров, еще и разных цветов. Судя по аурам, черные имели измененный сдвоенный тип, и вместо ядовитой энергии они владеют темной, что и позволило им перемещаться тенями. Даже обычные гингары способны на базовом уровне взаимодействовать со своей тенью, а эти и подавно. Правда, судя по тому же черному дыму, навыков в этом у них было немного. У Сириуса по первому времени тоже были такие огромные потери энергии, которые выражались в испускаемой им черной дымке. А вот белый вообще не имел дополнительного типа, чистый призрак. Уж не знаю, что это ему дало, но, судя по огромному количеству чистых, необглоданных костей, застилающих весь пол этой достаточно большой комнаты, это что-то позволяло ему пожирать людей без каких-либо энергетических потерь. Все же обычно, гингары, как и другие призраки Канта, развиваются за счет поглощения душ, оставляя после себя трупы без единой раны. Здесь же, ни запаха разложения, ни остатков плоти, ничего, только голые кости. И вот, передо мной стоит дилемма. Если черных я, скорее всего, заберу себе. Возможно, если они убили не так много людей, как белый, даже оставлю одного для тренировок, то вот белый, этот явно убил и сожрал не одну сотню душ, слишком уж он огромен, такую тварь опасно оставлять в живых, даже под надзором тренера, сбежать от которого, для покемона-призрака, не проблема, от меня, конечно, так просто не уйдешь, но вот нужен мне подобный геморрой, пытаться обучить неконтролируемую тварь. С другой же стороны, редчайший белый гингар, да еще и не уступающий в чистой силе моим покемонам, тот же Сириус, имеющий примерно равную ему по насыщенности и объему ауру, сумел так легко одолеть эту тварь лишь благодаря преимуществу в типе да развитым навыкам боя. Не зря все же мы здесь столько тренировали его. Поймать такого покемона, пожалуй, даже профессор сказал бы мне спасибо за возможность исследовать его. Точно, профессор, я поймаю эту тварь, и пусть аук решает его судьбу. От меня этот людоед точно не сбежит. Да и от аука, вряд ли. Под настороженным взглядом Сириуса, что уже закончил умываться, и начал с опаской поглядывать еще и на белого, я, поудобнее перехватив мести, удерживая ее одной рукой, благо что руки у меня длинные, достал один из своих покеболов, и медленно побрел к все еще подвывающему монстру. С каждым шагом, я все больше и больше сомневался в своем решении. Бешеных животных нужно убивать, чтобы те не распространяли заразу. Вдруг, он действительно сумеет подбить остальных покемонов-профессора встать на путь людоедства. Да даже этих двух теневиков. Но все решилось само собой. Гингары, не просто так считаются хитрыми, изворотливыми созданиями, охотиться на которых обычным новичкам никто и никогда не доверит. Стоило мне приблизиться на достаточное расстояние, как злобная тварь, пронзительно заверещав, взлетела, рванув в мою сторону. Обломками клыков он целился в мою шею, в надежде прокусить ту. Возможно, он хотел забрать меня с собой. Возможно, рассчитывал выбраться отсюда после моей смерти. Но этого я уже не узнаю, ведь Сириус, вылетевший из тени прямо перед летящим монстром, сделал резкий кульбит и попросту рассек призрака пополам при помощи своего длинного, слегка дымящегося хвоста. Под завязку накачанной темной энергией, он разил подобно хлысту, состоящему из острейших лезвий. Тварь не успела даже удивиться, как развалилась на две половинки, начавшие стремительно впитываться в мой барьер, в то время как ядро покемона просто пропало. Вот оно есть, а вот его нет. Без перехода, спецэффектов и других подобных вещей. Вместе с покемоном, начала развеиваться и призрачная энергия, все так же циркулирующая в голове мести, но вот психическая уходить не спешила, продолжая удерживать девушку во сне. Вы двое, перевел взгляд на забившихся в угол гингаров, что, кажется, надеялись, что про них все просто забудут, сколько людей вы убили и съели. Н0, ответил тот, что побольше. Нёль, вторил ему второй. Сириус, кажется, они нам врут. Кот окинул меня задумчивым взглядом, после чего перевел тот на замерших, словно статуи, призраков. Оскалив пасть, он низко зарычал, показывая наливающиеся темнотой зубы, и начал медленно опускать корпус вниз, готовясь к стремительному прыжку. Не еет, завизжали они на два голоса, пытаясь вжаться в ограниченную барьером стену. Ноль, ноль, кричали они. Ладно, достал я второй покебол, залазьте и без глупостей. Да-да, ответил мне тот, что побольше, в то время как второй лишь интенсивно закивал головой. Призраки боялись даже шелохнуться. В панике, они переводили взгляд с двух покеболов в моей руке, на Сириуса, переставшего обращать на них какое-либо внимание. Устав ждать, я просто метнул покеболы. Сначала в одного, потом во второго. Сопротивления не было никакого, так что, подобрав пару шариков с покемонами-призраками, я спокойно вернул их на пояс. Пора возвращаться. Надеюсь, ты запомнил дорогу? МРРРР. Глава 48. Электричество, его величество. Глава 48. Электричество, его величество. И вновь вместе оказалась в больнице. Как бы подобное ни стало традицией. Новый город, новая травма. Несмотря на то, что на мой неискушенный взгляд физически с девушкой все в порядке, в энергетическом плане у нее присутствует немало проблем. От циркулирующей в ее голове психической энергии, что не дает мести очнуться, до самого факта, что практически вся ее аура была подвержена атаке призрачного типа, что очень вряд ли положительно повлияло на живую плоть, что пыталась сделать с мести та тварь, что она успела сделать, и как долго в теле девушки сидела эта гадость, известно одному лишь гингару, который, в данный момент, уж точно никому ничего не скажет, в отличие от его друзей, или подчиненных. Однако, проводить допрос в больнице – не лучшая идея. Я и так с трудом убедил медперсонал позволить мне остаться хотя бы до окончания обследования мести. Приемное время закончилось уже как 3 часа, и само наличие постороннего, то есть меня, кукующего посреди холла отдела реанимации, мягко говоря, не поощряется. А если этот посторонний еще и выпустит нетренированного, необученного призрачного покемона, подозреваемого в людоедстве? В общем, лучше не рисковать и не отсвечивать, а спокойно себе дожидаться результатов обследования, оставив дальнейшие разбирательства на потом.